Два дня мы не выбирались из квартиры. Смотрели телек, серфили на смартфонах интернет, выносили друг другу мозги теориями мирового заговора и спали. Вместе, если кого-то интересует. Причем происходило это так, словно мы уже давно прошли конфетно-букетный период и по меньшей мере с год живем вместе. Никаких разговоров о любви или о будущем, мы оба слишком хорошо понимали, что оно у нас под большим вопросом. Не в плане каких-то отношений, а вообще. Поэтому просто были вместе и делились друг с другом теплом. Такой, можно сказать, дружеский секс. Я с недоумением наблюдал за тем, как развивается суматоха вокруг убийства Наумовых. Ждал очередной волны сплетен про маньяка-убийцу, терроризирующего город, но ошибся. Их обнаружили только во второй половине дня, когда в коттедж пришла убираться женщина из местных. Там же, в гараже. Пожилая гувернантка, то ли желая славы, то ли перебравшая детективных сериалов, тут же сняла место преступления на видео и выложила в сеть. И сразу с инфолент полетели громкие заголовки про прошлое, которое наконец настигло бывшего бандита, про передел сфер влияния и, разумеется, про новый виток бандитских разборок. При этом смешники старались не вспоминать, что всего день назад бывший бандит был уважаемым членом общества. Забыли, что передел сфер влияния в нашем городе всегда проходил тихо и незаметно, и даже не пытались включать мозг, забывая, что для нового витка бандитских разборок нужно иметь хоть один старый. Журналисты, в общем, показали себя во всей красе, смешивая теплое с мягким и путая берега, но не это удивляло. Поведение полиции. Вот чего я не мог объяснить. Я ведь там наследил, будь здоров, но никто про меня даже не вспомнил. Смешники резвились чуть меньше суток, а потом Следственный комитет выступил с официальным пресс-релизом. И, мать их растак, подлил бензина в огонь, сообщив о каком-то владивостокском следе. То есть фактически подтверждая теории барзописцев. Вот что это было? Палыч стер мои отпечатки и подкинул лик, которые указывали на криминальные разборки? Но зачем? Какой смысл ему был выгораживать меня? Не из благодарности же за оставленную жизнь. Или он просто уводил подозрения и от себя тоже, а мне просто со щедрот перепало? Нет, я не жаловался. Меньше внимания ко мне, больше шансов выжить. И если я прав, и все объяснялось действиями бывшего спецназера, оставалось только благодарить. Это, кстати, была не единственная странность. На второй день после событий в Садовом выстрелило видео с моим песиком. С его трупом, точнее. Приехавший на свой дачный участок мужик обнаружил полуразложившееся тело монстра собаки, а также ее логово в своем доме. Недолго думая, очевидец достал телефон, и вскоре весь Благовещенск обсуждал его в социальных сетях, быстренько навесив на него ярлык фейка, причем совершенно справедливо. Дело в том, что собака, хотя и была той самой, которой я оторвал голову, но при этом в мелочах от нее отличалась. Лапы стали еще массивней, пасть больше, а зубы острее. На хвосте, там, где у песика имелась колотушка, дополнительно появилось настоящее скорпионье жало, здоровенное такое, размером со штык к древним винтовкам Первой мировой войны. Все эти изменения, как говорила Скали, легко обнаруживались более-менее толковым специалистам. По ее словам, публике специально подкинули видео, чтобы потом пасущиеся на форумах монтажеры обнаружили подделку. Кто-то сделал это специально, превратив реальность в фарс. Только вот кто? Загадочные Люсины вампиры и мутанты, тайно правящие человечеством? Или спецслужбы, заботящиеся о спокойствии населения? Впору самому заделаться уфологом и начать бороться с тайной закулисой. Одно было хорошо. На нас не устраивали облав. То есть меня по-прежнему разыскивали, но вектор приоритетов сменился. И можно было аккуратно выходить из квартиры, хотя бы для того, чтобы пополнить запасы провизии или чтобы посетить врача. У моей спутницы, как выяснилось, имелся один знакомый рентгенолог, который согласился посмотреть дальнего родственника, у которого временами очень сильно болела голова. Не бесплатно, разумеется. Но где вы вообще видели бесплатную медицину? Работал он в муниципальной поликлинике, что было одновременно и хорошо, и плохо. Плюсом являлась возможность пройти к врачу, не светя никакими документами. То есть, если ты действуешь по правилам и идешь на общем основании, то паспорт вместе с полисом у тебя на регистратуре потребуют безусловно. Но если, так сказать, по блату, за кэш, то никто вопросов задавать не будет. В частном медцентре и то посложнее было бы. Там, условно говоря, все равны в своей привилегированности. Минусом и очень жирным была возможность нарваться на кого-то знакомого. Или просто человека, который запомнил лицо, которое с пометкой «Их разыскивает полиция», все еще крутили по телевизору. Нельзя было скидывать со счета и саму полицию, которая у муниципальных поликлиник крутилась довольно часто. Но главной проблемой были старушки, торчащие по коридорам и бдительно следящие за тем, чтобы никто не прошел без талона или не в свою очередь, жизнь готовой на это положить. Но я все же решил рискнуть. Внешность Люся мне изменила радикально, так что никто беглого ляха не должен был узнать. Да и входил в здание я не с центрального подъезда, а через неприметную дверку с торца. Перед тем, уточнив у Люси, можно ли верить ее знакомому. На что она, чистая душа, без сомнения ответила. Да, рентгенолог не был ее бывшим парнем, как я сперва, признаться, решил. Он вообще был мужиком под 40 и заядлым ролевиком. Там-то она с ним и познакомилась, выбравшись на природу к эльфам за компанию с подругой. А рентгенолог игрался давно и очень серьезно. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что человек относится к дивному народу. Невысокий, широкоплечий, весь какой-то квадратный мужчина, имел лопатообразную рыжую бороду, голову брил наголо, а на носу носил совершенно неуместные для гнома очки. Протянул мне широченную ладонь, в которой удачнее смотрелась бы секира, а не шариковая ручка, и представился. «Роман Федорович, а ты стал быть Люськин знакомый, которого она просила посмотреть». «Ага», — отозвался я. «Иван». «Ну, пойдем тогда, Иван». Проведя меня по коридорам, он свернул в какое-то полутемное крыло и остановился перед дверью в свой кабинет. Молча протянул свою лапищу, и я вложил туда 3000 купюры. «Заходи». Процедура сканирования моей головы прошла буднично. Роман Федорович усадил меня на стул и сделал снимок в двух проекциях. Сперва висок прижав, потом лоб. Некоторое время молча колдовал у монитора, а затем его брови резко взлетели вверх. Что уж он там увидел, я не знал, но явно что-то удивительное. Правая ладонь врача легла на подбородок, а левая стянула очки без оправы и водрузила на нос другие, массивные с толстыми линзами. Наконец, гном нарушил тишину кабинета фразой, которая сразу дала понять, что с головой у меня все очень и очень не в порядке. «Да ну нахер!» «Уже писать завещание?» Очень хотелось спросить, что он там увидел, но я наступил любопытству на горло, ожидая, когда доктор справится с шоком. Да и под руку лезть – последнее дело. Пару минут бородач чем-то щелкал на своем пульте, рассматривая изображение, бормотал под нос всякую невнятицу и хмыкал. Наконец, откинувшись на спинку стула, посмотрел на меня и сказал: «Ну что, Иван, теперь я могу сказать, что видел в этой жизни все». Я улыбнулся резиновыми губами. Не то чтобы страшно было, но холодок по спине пробежал и уточнил: «А что вы там увидели, Роман Федорович?» «Чип, который делает тебя сверхсильным и сверхбыстрым». «Больше всего удивляет, что ты разговариваешь, а не овощем лежишь», — протянул он вместо ответа и тут же поправился. «Пулю, Иван, пулю у тебя в голове я увидел, вот что». «Да ну нахер!» — повторил я его же восклицание. «Угу», — отозвался тот со смешком. «Это абсолютно точная медицинская формулировка того, что сейчас находится у меня на экране. Знаешь, я до сих пор глазам не могу поверить. В теории такое возможно, но на практике, признаюсь, еще не встречал. Надо бы коллегам показать. Может, кто-то с таким и сталкивался, но, повторюсь, я про это даже не слышал». «Пуля. Какая нахрен пуля?» «Была у меня парочка случаев обнаружения инородных предметов в мозгу», — продолжал меж тем рентгенолог. «Но в первом случае речь шла о повреждении лицевого черепа, да и пациент бомжом был, удивительно живучие личности. А второй, не поверишь, иголка. У деда обнаружил, годов 70 уже. Помню, тогда даже консилиум собирали, решали, говорить ему или нет». «А в чем проблема?» — на автомате спросил я. Не интересовал меня ответ. Я пытался уложить сказанное в голове, в которой у меня пуля. Но врач специально паузу оставил, вот я и отреагировал. «Ну так ведь это мать его туда засунула. В младенчестве еще. Был такой способ раньше в деревнях избавления от нежелательных деток. В родничок иголку до конца вгоняли, а потом говорили, что умер малыш. Отчего, непонятно. Да и кто бы там смотрел, при том уровне детской смертности. А старикан выжил. Иголка в межполушарную область вошла. И всю жизнь мамкин подарок в голове проносил. Представляешь? Мы решили ему не говорить. Тебе бы понравилось под старость лет узнать, что мать тебя убить пыталась. Охренеть. Не то слово. Да я про пулю. А, ну это тоже, да, хохотнул врач. Очень интересный случай. Я бы сказал, фантастический. Смотри, тут вот у тебя травматические изменения свода в затылочной части черепа. Вот тут словно бы закапсулированная в непонятную оболочку пуля. А вот канала прохождения нет. Давно эта штука у тебя в голове? Да я только от вас и узнал. Да? И родители ничего не рассказывали? Просто, судя по отсутствию канала, травма старая. Лет 10. 3 недели вообще-то. А с таким вообще живут? Ну, ты же живой вроде. Нет, так-то если человек хочет жить, медицина бессильна. Да и если тогда сразу выжил, то уж прям сразу не помрешь. А ты местный? В смысле? Я просто не помню такого случая у нас в городе. А он бы обязательно был описан. Погодь. Дай-ка позвоню коллеге. Он давно работает. Может, слышал чего. Пребывая в ступоре от полученных известий, я смотрел, как доктор Гном ищет контакт в своем смарте. Офигеть. Пуля в голове. Пуля, мать ее, в голове. А я живой. Как? Так же не бывает. Не бывает же. А регенерация бывает, как у тебя? А сила такая? Собака-монстры, баба-яга, которая бомжара какая-то в девичестве, телекинез, наконец. Все, что с тобой происходит, в нормальной жизни не случается. Так что прими уже и не паникуй. Зато понятно стало, что за проблема у тебя с ментальными способностями. Пуля давит на мозг. Ты лучше обрати внимание на то, что там док делать собрался. А тот, явно вдохновленный темой для диссертации, уже прижал трубку к уху и ждал ответа от абонента, которого только что набрал. Желал, видимо, проконсультироваться, да и просто рассказать чумовую байку. Шутка ли? Пуля в затылке у живого и вполне себе бодрого пациента. Сейчас набегут коллеги гнома и начнут на сенсацию смотреть. Блин, линять надо. Не нужна мне такая известность. И так проблем выше крыши. Врач сидел ко мне в полоборота, так что не составило труда быстро приблизиться к нему и взять толстую шею в борцовский захват. Он дернулся. Все-таки для представителя интеллигенции был изрядно силен. Но куда его мышцам против сил мутанта? Одной рукой я аккуратно придушил его, не до смерти, конечно, а второй раскрошил смартфон, из которого уже слышалось чье-то «Алло». Опустил потерявшего сознание доктора на пол, приложил ухо к его лицу. Дышит. Слава богу. Не хватало еще убить человека, который ничего плохого мне не сделал. Потом прошелся по кабинету, стирая отпечатки пальцев. Тут Палыч за меня не подсуетится. Напоследок, перед уходом, разворотил комп, на котором имелось свидетельство о необычном пациенте, после чего вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сходил, блин, к врачу. Роман Федорович, когда в себя придет, тут же кинется звонить Люсе и обвинять ее во всех смертных грехах. Это плохо. Но решаемо сменой симки, а у нас запас в десяток. Скалли, конечно, психанет, когда я ей расскажу, как с ее знакомым обошелся, но примет. Пуля в голове. Это само по себе хреново. Но что еще хуже, она почти полностью блокирует способности к телекинезу. Так, стоп. А откуда она там взялась? Не сама же по себе она в затылке появилась. И явно не в детстве. В меня стреляли. Вот почему я в себя пришел на лестничной площадке в кровище и без памяти. Стреляли в затылок. Меня что, убили? А регенерация спасла. Очевидно же, лях, не тупи. Но кто? Ну, всяко не люди Наумова. Эти были уверены, что я жив. Прибежали брать, едва только соседка им стуканула. Тогда кто? Ой, не ной только. Подумаешь, на одного врага больше. В моем положении их уже можно не считать. Но выяснить надо. Надо. Сходить на квартиру. После короткого эмоционального всплеска мысли заработали быстро и четко. Исследовать место преступления. Найти подтверждение. Найти следы. Ночью, когда свидетелей не будет.